Со своей низкой точки обзора в коляске Ваня увидела пса и показала на него. Я все время пытался встать на ее место и представить себе, что привлечет ее внимание, когда она созерцает мир вокруг себя. Как она воспринимает бесконечный поток людей, лиц, машин, магазинов и вывесок? Одно было ясно. Для нее не все одинаково. Она выделяет отдельные предметы, потому что она не только непрерывно показывала на мотоциклы, кошек, собак и маленьких детей, но и ранжировала людей вокруг себя. Первая — Линда, потом я, потом бабушка, а дальше все остальные, сообразно тому, сколько они общались с ней в последние дни. «Ага, собака», — сказал я, беря с полки пакет молока и кладя его на крышку коляски. Потом взял с соседнего прилавка свежую пасту, две упаковки хамона, банку оливок и моцареллу, базилик в горшке и несколько штук помидоров. Еду, которую в прежней моей жизни я бы ни за что не купил, потому что не знал о ее существовании. Теперь в рамках жизни стокгольмского просвещенного среднего класса не имело смысла тратить силы, кривить губы и эмоционально реагировать на местную любовь ко всей итальянской, испанской, французской еде и дурацкое, а при ближайшем рассмотрении вполне отвратительное пренебрежение к шведской, какой бы глупостью мне это ни казалось. Скучая по свиной отбивной, капусте, лапскаусу, овощному супу, картофельным клёцкам, фрикаделькам, паштету из ливера, рыбному пудингу, фориколу, сарделькам, китовому мясу, сладкому фруктовому супу, саговой, манной, рисовой, сметанно-пшеничной каше, я скучал по 70-м годам не меньше, чем по конкретному вкусу. Но раз еда для меня не важна, так почему бы мне не приготовить то, что любит Линда? На минуту я задержался у стойки с прессой, раздумывая, не купить ли обе вечерки, как их тут называют, иными словами, две самые массовые газеты. Читать их все равно, что вытряхнуть мешок мусора себе на голову. Иногда я так делаю, когда неважно, чуть больше грязи высыплется на меня или чуть меньше, но сегодня был не такой день. Я расплатился и вышел на улицу. В асфальте тускло отражался свет мягкого зимнего неба. Машины стояли в пробке по всему перекрестку, как бревна в заторе на сплаве. Я пошел по Тегнергатан, где машин было меньше. В окне букинистической лавки, которую я занес в свой список толковых, стояла книга «Малапарте», о которой тепло говорил Гейр, и «Галилео Галилей» в серии «Атлантиса». Я развернул коляску, ногой толкнул дверь и задом вошел в магазин. «Можно мне посмотреть две книги из витрины?» — спросил я. «Галилео Галилея и Малапарте». «Простите?» — спросил меня хозяин магазина, мужчина лет 50, в рубашке без пиджака, и посмотрел на меня в квадратные очки, сдвинутые на самый кончик носа. «В окне», — сказал я. «Две книги. Галилей, Малапарте». «Небо и война, так?» — сказал он и протянул руку, чтобы дать их мне. Ваня заснула. Ритмика так ее вымотала. Я потянул на себя рычажок в изголовье коляски и опустил ее в лежачее положение. Ваня во сне помахала рукой и сжала ее в кулак. Она так делала, когда только родилась. Врожденное импульсивное движение, которое она постепенно переросла. Но во сне оно продолжало возвращаться. Я убрал коляску с прохода, чтобы никому не мешать, и рассматривал книги по искусству, пока букинист пробивал чек за две мои книги на своем допотопном кассовом аппарате. Раз Ваня уснула, я мог несколько минут спокойно порыться в книгах, и с первого же захода увидел фотоальбом Пера Маннинга. Вот так удача. Я вообще очень люблю его работы. Но эту серию с животными особенно. Коровы, свиньи, собаки, моржи. Каким-то образом фотографу удалось запечатлеть их души. Никак иначе не объяснить взгляд, которым животные смотрят с его фотографий на нас. Абсолютное присутствие, иногда мучительное, иногда пустое, иногда пронзительное. И при этом что-то загадочное. Такое, как в портретах 17 века. Я положил альбом на прилавок. «Он только появился», — сказал букинист. «Интересная книга». «Вы норвежец?» «Да», — кивнул я. «Я еще посмотрю». Я нашел какое-то издание дневников Делакруа и взял их, плюс альбом Тернера, хотя редко чьи картины так неудачно выглядят на репродукциях, как его, и книгу Поула Вада о Хаммерсхее, и роскошное издание, посвященное ориентализму в изобразительном искусстве. Только я отдал книги на кассу, зазвонил мобильный. Номера моего почти никто не знает, поэтому приглушенный звук, тихо сочившийся наружу из недр бокового кармана куртки, не вызвал у меня досады. Наоборот, за вычетом короткого обмена репликами с ведущей на детской ритмике я с момента, когда Линда утром уехала учиться, ни с кем не разговаривал. «Привет», — сказал Гейер. «Что делаешь?» «Работаю над осознанием себя», — сказал я и отвернулся к стене. «А ты чем занят?» «Этим точно нет. Сижу на работе и наблюдаю, как тут народ выеживается. Так что стряслось?» «Я встретил женщину редкой красоты». «Да». «Поболтал с ней». «Да». «Она предложила мне зайти в ее комнату». «Ты не отказался?» «Нет». «И она даже спросила, как меня зовут». «Но...» «Но она ведет музыкальные занятия для малышей, поэтому мне пришлось петь перед ней детские песенки и хлопать в ладоши с Ваней на коленях, сидя на подушечке посреди дюжины мамаш с младенцами». Гейр захохотал в голос. «Еще мне дали погремушку, чтобы я гремел ей. Ха-ха! Я ушел оттуда в такой ярости, что не знал уже, что делать», — сказал я. «Зато пригодился мой отрощенный толстый зад, и никому не было дела, что у меня складки жира на пузе». «Ха-ха!» — засмеялся Гейр. «Они такие милые и прекрасные. Не пойти ли нам прошвырнуться вечером?» «Это провокация или что?» «Нет, я серьезно. Мне надо поработать часов до 7, а потом можем встретиться в городе». «Не получится». «В чем тогда фишка? Жить в Стокгольме, коли мы и встретиться-то толком не можем». «Когда?» — сказал я. «Когда, а не коли. Ты помнишь, когда ты прилетел в Стокгольм и когда ехал в такси? Растолковывал мне по телефону значение слова «подкаблучник», поскольку я отказался идти с тобой в ночной клуб». «В таких случаях надо говорить не «когда», а «пока», — сказал я. «Пока ты ехал в такси». «Один черт. Важно слово «подкаблучник». Его ты помнишь?» «К сожалению, да». «И...» «Какие ты сделал выводы?» «У меня совсем другое дело. Я не подкаблучник, а каблук. А ты — пулен с задранным носом. Ха-ха. А как насчет завтра?» «К нам придут Фредерик и Карин». «Фредерик, этот типа режиссеришко». «Я бы не стал так выражаться». «Но да, это он». «Господь милосердный! А воскресенье?» «Нет, у вас день отдыха. Понедельник. Годится». «Еще бы! В понедельник-то в городе народу полно». «Значит, договорились. В понедельник в Пеликане», — сказал я. «Кстати, купил только что Малапарте». «А, ты у букиниста. Он хороший. И дневники Делакруа купил. Они тоже вроде славные. Тумас о них говорил, помню. Еще что нового? Звонили из Афтенпостен. Хотят интервью в портрет». «И ты не сказал нет?» «Нет». «Вот и идиот. Тебе пора с этим делом завязывать». «Я знаю, но в издательстве сказали, что журналист очень толковый, и я решил дать им последний шанс. Вдруг получится хорошо». «Не получится», — сказал Гейр. «Да я и сам знаю. Но один хрен, я уже согласился. А у тебя что?» «Ничего. Попил кофе с булочками и социоантропологами. Потом явился бывший декан с крошками в бороде и ширинкой настежь. Он пришел поболтать. Из всех сотрудников один я его не гоняю, поэтому он приперся ко мне». «Это тот крокодил?» «Ага. Теперь он больше всего боится, что у него отнимут кабинет. Это его последний рубеж. Ради него он ведет себя как душка и зайчик. Главное — правильно себя настроить. Жесткость, когда можно, мягкость, когда нужно». «Я попробую завтра к тебе заскочить», — сказал я. «У тебя как со временем?» «У меня, блин, отлично. Только Ваню с собой не тащи. Ха-ха. Слушай, я на кассе, мне надо заплатить до завтра. Давай. Линде и Ване привет. А ты, Кристине, до связи». «Ага». Я разъединился и запихал телефон обратно в карман. Ваня по-прежнему спала. Антиквар сидел за прилавком и рассматривал каталог, поднял на меня глаза, когда я подошел к кассе. «Все вместе 1530 крон», — сказал он. Я протянул ему карточку. Чек убрал в задний карман, потому что оправдать такого рода траты я мог единственно тем, что они подпадают под налоговые вычеты. Два пакета с книгами я положил в сетку под коляской и выкатил ее на улицу под звук дверного колокольчика прямо в уши. Времени было уже без 24. Я не спал с половины пятого утра. До половины седьмого сидел, вычитывал для Дамма проблемный перевод и при всем занудстве работы, состоявшей исключительно в сличении текста с оригиналом предложения за предложением, она давала мне больше и была в тысячи раз интереснее отнявших всю остальную часть утреннего и дневного времени ухода за ребенком и ритмики для малышей, в которых я теперь уже не видел ничего, помимо траты времени. Такая жизнь меня не то чтобы истощала. Ничего такого. Она не требовала от меня особых усилий. Но поскольку в ней не было ни малейшего проблеска вдохновения, я, тем не менее, от нее сдулся, как если бы меня, например, прокололи. На перекрестке с Дебельсгатан я свернул направо, поднялся на горку у церкви святого Иоанна, красным кирпичом стен и зеленью медной крыши, напоминающей сразу и Берганскую церковь святого Иоанна, и церковь Святой Троицы в Арендале, затем дальше по Мальмшильнацгатан вниз по улице Давида Багаре и вошел во внутренний двор нашего дома. Два факела горели у дверей кафе на другой стороне. Воняло мочой, потому что ночью, возвращаясь со Стуреплан, народ останавливается здесь отлить за решетку и несло мусором от оставленных вдоль стен контейнеров. В углу сидел голубь, обитавший здесь и два года назад, когда мы сюда въехали. Тогда он жил наверху, в дырке в кирпичной кладке. Потом дыру заделали, на все ровные поверхности наверху насажали шипы, и он переместился на землю. Крысы здесь тоже бегали. Я иногда ночью видел их, когда выходил покурить. Черные спины мелькали в зарослях кустов, и вдруг опрометью проскакивали открытое освещенное пространство курсом на безопасные цветники через дорогу. Сейчас во дворе курила, болтая по телефону, парикмахерша. Лет ей было 40, наверное, и мне показалось, что она выросла в маленьком местечке и считалась тамошней первой красавицей. Во всяком случае, она напоминала тип женщин, которых летом можно увидеть в Арандале на открытых верандах ресторанов. 40+, крашеных жгучих блондинок или жгучих брюнеток, со слишком загорелой кожей, слишком кокетливым взглядом, слишком громким смехом. У парикмахерши был хриплый голос, растянутый сконский выговор, а одета она в тот день была во все белое. Увидев меня, она кивнула. Я кивнул в ответ. Хоть мы за все время едва перекинулись парой слов, я относился к ней тепло. Она не походила на остальных людей, встречавшихся мне в Стокгольме, которые или пробивались наверх, или уже пробились, или считали, что пробились. Их перфекционизма не только в одежде и покупках, но и в мыслях и публичной позиции она, мягко говоря, не разделяла. Я остановился у дверей, чтобы вытащить ключи. Из вентиляционного отверстия над окном постирочной в подвале бил запах порошка и выстиранного белья. Я отпер дверь и вошел в подъезд, соблюдая максимальную осторожность. Ваня так хорошо знала все эти звуки и их очередность, что почти гарантированно просыпалась. Так она сделала и сейчас. На этот раз с криком. Не отвлекаясь на ее плач, я открыл дверь лифта, нажал на кнопку и смотрел на себя в зеркале, пока мы ехали наши два этажа. Линда, видимо, услышавшая вопли, ждала нас в дверях. «Привет», — сказала она. «Как вы сегодня поживали?» «Ты только проснулась, радость моя. Иди ко мне. Давай посмотрим, что у нас там». Она расстегнула ремень и взяла Ваню на руки. «Поживали мы хорошо», — сказал я, завозя пустую коляску в квартиру. Линда уже успела расстегнуть вязаную кофту и двинулась в сторону гостиной, чтобы дать Ване грудь. Но на ритмику я больше не ходок. «Все было так плохо», — сказала она, с улыбкой взглянула на меня и опустила глаза на Ваню, одновременно прижимая ее к голой груди. «Плохо? Ничего хуже я в жизни не видел. Я ушел оттуда в бешенстве». «Понимаю», — сказала она, сразу потеряв интерес. «Насколько иначе она нянчит Ваню? С полной самоотдачей. И совершенно естественно. Я убрал продукты в холодильник, горшочек с базиликом поставил в миску на подоконнике и полил, вытащил из сетки под коляской книги и расставил их на полке, сел перед компом и открыл почту. Я не заходил в нее с утра. Одно письмо оказалось от Карла Юхана Вальгрена. Поздравление с выдвижением на премию. Он писал, что книгу, к сожалению, пока не успел прочитать, но пусть я звоню, как только мне захочется поболтать с ним за пивом. Карла Юхана я по-настоящему любил. Его экстравагантность, которую некоторые находят отталкивающей, снобской и глупой, я высоко ценил, особенно после 2 лет в Швеции. Но пить с ним пиво не мой жанр. Я буду сидеть и молчать. Я знаю, я уже 2 раза пробовал. Одно письмо от Марты Норхейм по поводу интервью в связи с присуждением мне премии радиостанции «Пи-2» за лучший роман. И одно от дяди Гуннара. Он благодарил за книгу, писал, что собирается с силами прочесть ее, желал мне удачи в скандинавском литературном чемпионате и закончил постскриптумом: как ему жаль, что Ингве и Кари Анна собрались разводиться. Я закрыл почту, никому не ответив. «Есть что-нибудь интересное?» — спросила Линда. «Ну так, Карл Юхан поздравил. Норвежское телевидение NRK просит об интервью через 2 недели. И еще Гуннар прислал письмо, представь себе. Просто поблагодарил за книгу. Но это уже немало. Вспомни, как он бесился по поводу «Вдали от мира». Примечание. Роман Кнаусгора 1998 года. Конец примечания. «Конечно», — сказала Линда. «Так ты думаешь позвонить Карлу Юхану и где-нибудь с ним посидеть?» «У тебя сегодня хорошее настроение?» — спросил я. Она насупилась. «Я всего лишь стараюсь не быть занудой». «Я вижу. Прости. Окей? Я не со зла». «Ладно». Я прошел мимо нее и взял с дивана 2-й том «Братьев Карамазовых». «Я пошел», — сказал я. «Пока». «Пока», — ответила она. Теперь в моем распоряжении имелся 1 час времени. Это было единственное условие, которое я выставил, берясь отвечать за Ваню в дневное время, что мне нужен будет 1 час в одиночестве во 2-й половине дня. И хотя Линда считала это несправедливым, поскольку у нее сроду никакого такого часа не бывало, но согласилась. Причину отсутствия у нее такого часа я видел в том, что она ни о чем таком не подумала. А причину этого, в свою очередь, видел в том, что ей хотелось быть не одной, а с нами. Но мне не хотелось. Так что каждый день я 1 час сидел в каком-нибудь кафе, читал и курил. Я никогда не ходил в одно заведение больше 4-5 раз подряд. Иначе ко мне начинали относиться как к завсегдатаю. То есть подходили здороваться, старались блеснуть знанием моих предпочтений в еде, охотно и дружелюбно комментировали свежие новости. Но для меня весь смысл жизни в большом городе в том, что я могу находиться в полном одиночестве, окруженный со всех сторон людьми. Но людьми с незнакомыми мне лицами. Бесконечный поток новых лиц, в нем можно купаться, он никогда не иссякает, и есть для меня главная радость жизни в большом городе. Метро с его мельтешением всевозможных типажей и персонажей, рынки, пешеходные улицы, кафе, большие торговые центры. Дистанция. И еще раз дистанция. Мне всегда ее не хватало. Так что, когда бариста, завидев меня, приветливо здоровается и не только начинает готовить кофе раньше, чем я успеваю заказать, но и предлагает бесплатный круассан, я понимаю, что кафе пора менять. Найти замену не было проблемой. Мы жили в самом центре, в 10-минутном радиусе от нас располагались 100 кафе. В этот день я двинулся вниз по Рейерингатан в сторону центра. Улица была забита народом. Шагая, я думал о красивой женщине, ведущей детской ритмики. О чем именно думал? Мне хотелось переспать с ней. Но я не надеялся, что такая возможность представится. А если бы и подвернулась, я бы ей не воспользовался. Тогда почему меня задело, что я вел себя у нее на глазах, как женщина?